Глава 48. Марго. Среда, 10 апреля 2019 года, 5:00. Доктор Джонс только что закончила с последним шунтом, когда часы пробили 5:00 утра. Я никогда не чувствовала себя настолько уставшей. В голове у меня стучит, зубы и язык покрылись налетом. Штаны уже высохли, приклеившись к бедрам, как вторая кожа. Доктор Джонс тоже выглядит уставшей. Белки глаз у нее покраснели, а круги под глазами с каждым прошедшим часом становятся все темнее и темнее. Но каким-то образом ей удалось нас всех держать в тонусе. До того, как мы оказались в этой операционной, я ее ненавидела, а теперь не могу отрицать, что чувствую к ней своего рода приязнь. Она, кажется, чувствует то же самое, потому что сегодня была добрее ко мне, чем во время любой другой нашей совместной операции. Видимо, травма сближает даже самых непохожих людей. Фахим Шабар все еще настороже наблюдает за каждым нашим действием. Его сопровождающие, правда, уже начали переминаться с ноги на ногу, чувствуя, видимо, как застоялась кровь, а икры и голени покалывают от того, что они так долго стоят на ногах. Доктор Берке постарел 10 лет с тех пор, как открыл дверь операционной. Кожа побледнела, под глазами набухли мешки. Мы встречаемся друг с другом взглядом, но усталость не позволяет нам изобразить улыбку, и мы просто понимающе переглядываемся и вновь отводим взгляд. Скоро начнет светать. Начнут поднимать пациентов, медсестры будут готовить их к операциям. У нас есть всего лишь час, чтобы зашить пациента, отправить его в освояси, и на короткий момент я забываюсь, потому что все выглядит как обычно. Мы с доктором Джонс заканчиваем операцию, доктор Берке сидит в углу. Но потом я вижу вооруженных шабаров в углу, и реальность выдирает меня из моего бреда. «Берке», — говорит доктор Джонс, — «мне кажется, пора снимать с аппарата». «Почти закончилось», — говорю я себе и позволяю отдаться чувству беспримесного облегчения. Доктор Джонс ждет, когда доктор Берке даст отбой, и как только кровь возвращается в кровеносную систему пациента, протягивает руку к зажиму, который изолирует приток крови от сердца. Она позволяет небольшому количеству крови вымыть из сердца калиевую жидкость, которая держала его в неподвижности, и цвет сердца постепенно становится ярче. Мы ждем, задержав дыхание. Все глаза в комнате прикованы к сердцу пациента. Оно начинает биться. И в этот момент открывается дверь в операционную.